Отказ, часть третья. Как и в прошлый раз, битва оказалась легче ожидаемого. Один ловкий взмах со спины, и демон даже не узнает, что его убило. Даже не почувствует боли. Но трое все же успели со мной столкнуться. Два копейщика и девушка-командир с секирой. Осталась последняя. «За что?» Обессиленные девичьи руки выронили оружие. «За что?» – проревела она. Избитая, израненная и отчаявшаяся демонесса с четырьмя рогами упала на колени и горько заплакала. «Начался дождь. Прости». Я прошептал, закинул меч за спину и поднял отрубленную кисть. «Мне и впрямь жаль, особенно тебя». Эта синекожая девушка – единственная, кто не источал красный спектр. Из всего лагеря она единственная, кто ни капли не желал сражения крови. Я не видел ее ровно до того момента, как она не выскочила из палатки неподалеку от ночного лагерного костра. Тогда-то мне кисти отрубили. «Именно поэтому ты выживешь. Это наказание, как ваше общее, так и твое личное». «Какое к черту наказание?» — прорычала она сквозь слезы и с последних сил бросилась в атаку. «Какое наказание?» Воительница в плотных мехах пробежала мимо секиры и изо всех сил принялась бить меня небольшими для воина кулачками. «Зачем?» – прокричала она и ударила в грудь. «Зачем?» Обессиленный взмах, и обратная сторона кулака прилетает в лицо. «Зачем?» Последний удар по ключице. Девушка обмякает и с трудом хватается за плечи в попытке устоять. «Зачем ты их убил?» — ревела она. «Мы просто хотели как лучше! Мы хотели всех спасти! Мы!» И вновь слабенький удар. На сей раз без размаху и по груди, в которую уткнулась ее окровавленная голова. «Прости», — прошептал я. «Мне жаль. Я знаю, ты хотела как лучше. Но за любую пролитую кровь рано или поздно придет наказание. Это неизбежно». Я отстранился от девушки, и та упала на колени. «Ты жива лишь потому, что действительно не понимала, что творишь. Ты не желала и капли зла тем демонам. И если твои товарищи хотели мести, то ты только благо». Я развернулся к двум палаткам. В одной Тархил, во второй кто-то еще. «Но это не отменяет последствий, к которым привели твои решения». Голос стал грубее и ниже. «Вы должны быть наказаны. Все без исключения». Я в последний раз взглянул на лежащую в грязи девушку. «Проживи достойно». «Как? Я не знаю иного!» — прошептала она. «Как мне после этого жить?» «Исполни мечту», — пожал я плечами. «А если мечтала помочь рабам, то потрать деньги именно для этого. Спрячь сокровища, исчезни на годик, подожди, пока все уляжется. Потом начни выкупать рабов, отстрой деревеньку, найми охрану». Я вздохнул, распахнул клетку с Тархилом. «Да много что можно сделать с такой суммой. Мне-то почем знать? Это твоя жизнь». Я зашел в палатку и увидел сидящего в клетке бедолагу с широко раскрытыми глазами. «Вечер в хату!» — киваю я. «Ты-ты-ты-ты-ты!» — стучал он зубами. «И вправду бо-бо-бо-бо!» «Бо-бо, да! Скажи, кто в палатке рядом? Вроде девушка». «Девушка?» Испуг исчез, и он тут же подскочил. «Ну да, тоже с бурой кожей». «Освободите ее! Это она меня спасла!» Он схватился за прутья. «Это из-за меня ее заперли в клетке. Прошу, господин, освободите ее!» «Ты многое для меня сделал, поэтому хорошо», — вздохнул я и зашел в соседнюю палатку. Девушка с короткими серыми волосами сидела в углу точно такой же клетки. «Почему ты спасла того парня?» Она лишь дрожала и не сводила глаз с окровавленного меча. «Отвечай, если хочешь, чтобы вы оба выжили», — слегка повысил тон. «И я... пропищала она и в страхе опустила голову. «Не знаю, его бы убили, и я...» «Ты его любишь?» «Что?» Пленница тут же подняла голову. «Нравится тебе, поэтому спасла?» «Я не знаю». «Отвечай!» «Да». «Ладно». Пожал я плечами и рывком содрал замок с двери. «Хе-хе, удачи вам!» «Зачем я спрашивал?» «Не знаю, просто интересно». Бедняжка лишь выпучила глаза и молча проводила меня взглядом. «С ней все хорошо», — говорю пареньку и срываю замок с его клетки. «Только напугана почему-то. Ты там это, успокой ее, что ли?» «Спасибо», — подскочил Тархил. «Спасибо вам большое». «И дам тебе совет. Хочешь что-то поменять или исправить, бери жопу в руки и пытайся сам. Не жди прихода богов, ведь зачастую им на вас пле...» «В Второе испытание пройдено. Награда – переход на следующее испытание. Получение 1/3 от сил всадника. Текущее испытание – 3 из 3. Активация ультимативной классовой способности. Телепортация в ближайшую зону конфликта. И вот кто бы ожидал, меня ослепила вспышка. Первое, что я почувствовал после секундного замешательства – стою. На сей раз телепорт сработал штатно и перенес меня в том же положении. Второе – звуки и запахи. Никакого крика, лязга мечей, фекалии, крови. Вместо этого многообразие атрибутов судьбы, чирикающие птички, скрип деревянного пола и уютный запах витающей пыли. И, наконец, зрение. Я стою перед небольшим окном с видом на деревушку. Слева – деревянная стена с картинами и небольшим комодом. Справа – стул и на стенной полке под горшки с растениями. Но самое главное, что уловило периферийное зрение – край кровати неподалеку от стула. Я в чьей-то комнате, и, судя по дыханию за спиной, не один. Последнее испытание – зарождение конфликта. Сторона, причина конфликта, исход без вмешательства всадников. «Я знала, что ты придешь», – сказала, судя по всему, очень престарелая женщина. Я повернулся. На кровати из толстого красного дерева лежала очень старенькая бабушка с золотой кожей, сплошь укутанная в одеяло и головой лежащая аж на 3 подушках. «Присаживайся!» — по-доброму прокряхтела она. «Странно», — нахмурился я и сел на стул. «Да и характеристики все стремительно падают. Значит, я не в бою». «Знала, что я приду?» — пододвинулся поближе к кровати. «Ага!» — медленно кивнула она и тут же закашлялась. «Сколько же ей лет?» «На вид очень и очень старенькая. Можно сказать, древняя. Надо бы спросить». «Сколь... достаточно?» Тут же ответила бабулька и вновь улыбнулась. «Что достаточно?» — удивился я. «Лет. Ты же это хотел спросить». «Вы читаете мысли?» «Если бы...» Не то покашляла, не то посмеялась она. Я продолжил выжидающе смотреть. «Будущее!» — бабушка подтвердила догадки. «Я вижу будущее!» «Невероятно!» — оставалось лишь прошептать и откинуться на спинку стула. «Но это невозможно. Как она могла видеть будущее, если мы в твою мать игре? Здесь что-то иное. Возможно, это событие сгенерировалось во время прохождения испытаний, но тогда остается узнать...» «Да, я видела фрагменты и после нашей встречи», — кивнула она. «Откуда она знает мои вопросы?» Я потер глаза. «Хотя это вполне реально. Игра же данные из головы считывает. Значит, часть событий сгенерирована недавно, а часть прямо сейчас. А все, что касается будущего после встречи, система с легкостью сможет к этому привести. Весь мир же в ее власти, как-никак». «Но не все», — продолжила старушка. «Ни твоего, ни чего-либо другого будущего я не вижу. Только внука». «Тогда ты знаешь, зачем я здесь?» «Все зависит от того, знаешь ли ты, Валир». Она повернула безрогую голову с пепельными волосами. «Зачем ты здесь?» «Я...» Грудь неприятно стягивала. «Я не знаю». Ее голос... «А, по-моему, знаешь...» — улыбнулась старушка. Ее голос такой успокаивающий, такой родной и теплый. Послышался детский смех за окном. Группа ребят играла в догонялки за маленькой летающей собачкой. Жизнь в деревушке текла своим чередом. Казалось, я чужд для этого мира, столь же светлого, как и лежащая передо мной женщина. «Значит, не все ты видишь?» — вздыхаю я. «Может, и не все. Не мне решать твою судьбу. Я всего лишь слабенькая, умирающая старушка, прожившая достаточно, чтобы ни о чем не сожалеть». «Боже, как я устал!» — вновь вздох. «Почему, будучи всадником, я должен смотреть на смерть обычной старушки, к войне никак не причастной? Это тяжело. Тогда ты знаешь мою истинную сущность. Я наверняка тебе об этом говорил». «Я знаю, кем ты пришел ко мне», — прохрипела она. «Но кем ты будешь после? Нет». «В чем же кроется испытание? Что я здесь должен сделать? Почему я появился здесь? Я — олицетворение войны. Я должен появляться среди сражений, а не...» «В комнате с умирающей бабулей?» — улыбнулась она. «Да. Не понимаю. В чем суть? Что я должен сделать? Название — зарождение конфликта. Нужно отталкиваться от этого. Я не просто так появился рядом с ней». Очень старенькая и почти слепая бабушка со множеством морщин и всегда улыбающимся добрым лицом. Стоило на нее взглянуть, как внутри зародилась печаль. Мне ее жалко. Жалко совершенно незнакомую женщину, пусть даже и демона. Она должна что-то рассказать. Ты умираешь из-за старости? Ты каждый раз это спрашиваешь, и каждый раз получаешь нужный ответ. Она вздохнула. Мне чуть больше 130. Но золотокожие демоны живут куда больше. Понятно. Она сама подтвердила, ответ кроется в ее смерти. Нужно копать дальше. Отчего? Вздохнул я и положил руку на край кровати. Меня отравили. Отравили? Кто? Кто мог это сделать? Не верю, чтобы кто-то вообще мог пожелать подобного по ее душу. Мой внук, улыбнулась она. Один из. Внук? Твоя собственная родня? Ну зачем? Это очень долгая история. Закашляла женщина. Мне немного осталось. Нам нужно чуть поторопиться. Ты не против? Дерьмово это все. Помнишь, как я говорила, что вижу будущее внука? Да, мой голос помрачнел. Но почему только одного? Верный вопрос. И вновь счастливая улыбка на старческом лице. Потому что один из них мертв. Что ж, теперь понятно. Все оказалось куда легче. Простая борьба за наследство. Конкурентов убираем, бабушку на тот свет. Логично. «Мёртв тот, кто не причастен к убийству?» — спросил я. «Нет, логика тебя подвела». «Как нет?» «Моим внуком манипулировали. Он хороший, правда». Зачем-то принялась она его оправдывать. «Но молодой и отчаявшийся. Его обманули и заставили выбрать наихудший исход — отравить меня. Но молодое сердце не выдержало вида, как из здоровой молодой женщины я превращаюсь в дряхленькую старушку за пару недель». Она вздохнула. «Недавно он покончил с собой. Спрыгнул с обрыва, не в силах пережить собственный грех. Как раз за день до того, как все начали догадываться об истинной причине моего недуга». «Но кому понадобилось травить вас?» «За молодость я немало врагов нажила. Видимо, кто-то из них. Не знаю, кто это, но он уже мертв. «А что второй внук? Это его будущее, вы видите?» «Да», — кивнула женщина. «И он тоже не может принять смерть единственной помимо брата родни. Представь, каково ему после того, как пошли слухи». «О том, что его брат причастен к смерти собственной бабушки», — продолжил я. «Да», — закашлялась она. «Он не выдержит, Валир. Я вижу его будущее. Через 4 дня я умру, и моя смерть положит начало самой кровавой эре в истории Инферно. После нее внук начнет искать брата. Думать, что он прячется и бежит от правосудия. С каждым днем его нервы будут сгорать и сгорать, а злость все накапливаться. В попытке найти виноватого он перероет все, и, не найдя ничего, окончательно потеряет рассудок». Она положила ладошку поверх моей. «Он станет безумным тираном, кровожадным монстром, убивающим без суда и следствия». «Что ж», — вздохнул я, — «теперь понятно, что от меня требуется. Дерьмово все это». «Прошу, предотврати это будущее», — прошептала она. «Это все моя вина, вина моего прошлого. И никто не заслужил за нее платить, ни внуки, ни остальные демоны». «Дерьмово. Как я устал». Все испытания направлены вовсе не на смекалку или силу. Они бьют ровно туда, где находится брешь твоей психики. Простая проверка. Действительно ли ты желаешь получить силу и присущие ей обязанности? И пока жива, ты видишь будущую смерть от отравления, а не чего-либо другого. И именно эта смерть приведет к кровавому будущему, ведь так? «Ты все понимаешь», — улыбнулась она. «Прошу, выполни последнюю просьбу дряхленькой старушки». «Понятно», — вздохнул я и откинулся на спинку стула. «Вы же понимаете, что мне придется сделать?» «Конечно!» — улыбка не слезала с ее лица. «Я не хочу этого делать!» Взгляд упал на витающую в доме пыль, отчего желание посмотреть на непринужденную жизнь подтолкнуло меня к окну. Красиво, уютно и спокойно. Так, как я всегда мечтал жить. Так, как я никогда не смогу жить. Я дал обещание, что больше не буду медлить. и на прошлом испытании я его едва не нарушил». Краснокожий паренек прошмыгнул во входную дверь первого этажа дома. «Больше такого не повторится. Да, я не хочу видеть все то, от чего бежал. Но с силы пришли и обязанности». Поворачиваюсь на старушку. «Одно без другого существовать не может. Все имеет цену. Хочешь силу, готовься за нее платить». «Хорошо, я все сделаю». «Спасибо», — прошептала она и прикрыла глаза. Слышится громкий топот по лестнице. Гнев. Ловкий замах. «Простите». Клинок плавно входит в грудь. Прерывистое, хрипящее дыхание вмиг успокаивается. Бедная женщина, отдавшая жизнь ради последнего внука, наконец засыпает. Дверь открывается, и в проходе появляется демон с подносом в руках. Краснокожий с пятью рогами. Удивительное сочетание. Парень замирает. Настенные часы отбивают секунду и глушатся звуком упавшего подноса. Стало быть, королевской крови. Теперь понятно, почему он сможет стать правителем. За таким почти все демоны пойдут. «Что?» – пробубнил он. «Бедолага!» – искренне пожалел я паренька с раскрытыми от ужаса глазами. «Представляю, что сейчас происходит в его голове. Что бы вы почувствовали, если бы сплошь покрытый трещинами монстр на ваших глазах убил последнего родного вам человека? Пронзил бы ему грудь и сквозь маску наблюдал бы за вами двумя сияющими точками. Ужас, апатия, истерия, гнев, печаль – все бы перемешалось в вашем сознании. Наверняка вы бы даже и осмыслить происходящее не смогли». «Что?» – бормотал он. «Что ты делаешь?» С громким воплем демон бросился через комнату и вцепился мне в лицо, надеясь отпихнуть от женщины. «Лишаю вторую тварь жизни!» Без размаху бью его в живот. Он оседает и падает на колени, безостановочно кашляя и пытаясь вернуть ровность дыханию. «Твой брат меньше дергался. Я не хотел марать руки, но на бабку яд не сработал. Жаль, пришлось вручную». «Нет», — прошептал он со слезами на глазах. «Нет, нет, нет, нет!» Парень подскочил, схватил вазу и разбил о мою голову. «Тварь! Поганая тварь!» Хватаю демона за горло и с размаху всаживаю в стену. «Не зазнавайся, дрянь!» — рычу я сквозь зубы. «Ты жив лишь по моей прихоти, отброс. Что ты, слабак, можешь мне сделать?» Расставляю хватку и отпускаю тело. «Ну же, ты хочешь мне что-то сделать? Отомстить за бесполезную старуху и братика, идиота?» Наклоняюсь к хрипящему и хватающему воздух демону. «Ну, хочешь?» Прокашлялся он. «Тварь!» На меня смотрели глаза, полные ненависти, столь сильной, что меня пробрала дрожь. «Ты слабак, ничтожество. Даже родню свою защитить не можешь. Даже сейчас, полный ненависти, ты ползаешь на коленях!» По алой щеке катились слезы. Но смотрел я не на плачущее лицо. Прямо сейчас я видел, как молодой парень навсегда запирает свет внутри себя. Теперь в его душе будет царить лишь гнев. Прости, но именно этого я и добиваюсь. Возненавидь меня, а не весь мир. «Я убью тебя», — прошептал он. «Убью! Разорву на части! Я убью тебя, поганая тварь!» Сквозь рев заорал парень. «Попробуй!» Я вытащил меч из груди женщины и приготовился к телепорту. «Попробуй найти меня, а если не сможешь, я сам приду рано или поздно. Даю слово Бога!» Портал начинает утягивать тело. «Бога войны, что не терпит свой адрес пустых высказываний!» Тело немеет, глаза застилает свет. «Запомни меня, тварь!» Он с трудом встал и оскалился. «Я, Клар, заставлю тебя ползать на коленях, насекомая!» «Что?» Слепота. Телепорт.